Крысиная нора. Да позволит нам читатель вновь привести его на Гревскую площадь, которую мы покинули накануне с тем, чтобы вместе с Грингуаром последовать за Эсмеральдой. 10 часов утра. Все кругом еще напоминает о вчерашнем празднике. Мостовая усеяна осколками, лентами, тряпками, перьями от султанов, каплями воска от факелов, объедками от народного пиршества. Там и сям довольно многочисленные группы праздно шатающихся горожан ворошат ногами потухшие головни праздничных костров или, остановившись перед домом с колоннами, с восторгом вспоминают украшавшие его вчера великолепные драпировки, ныне взирая лишь на гвозди, последнее оставшееся им развлечение. Среди толпы катят свои бочонки продавцы сидра и браги и деловито снуют взад и вперед прохожие. Стоя в дверях лавок, болтают и перекликаются торговцы. У всех на устах вчерашнее празднество, папа шутов, фландерское посольство, Капеноль. Все наперебой сплетничают и смеются. А между тем 4 конных сержанта, ставшие с 4 сторон позорного столба, уже успели привлечь к себе внимание довольно значительного количества шалопаев, толпящихся на площади и скучающих в надежде увидеть хоть какое-нибудь публичное наказание. Теперь, если читатель, насмотревшись на эти оживленные и шумные сцены, которые разыгрываются во всех уголках площади, взглянет на древнее, полуготическое, полуроманское здание Роландовой башни, образующее на западной стороне площади угол с набережной, то в конце его фасада он заметит толстый, богато раскрашенный общественный молитвенник, защищенный от дождя небольшим навесом, а от воров — решеткой, не препятствующей, однако, его перелистывать. Рядом с этим молитвенником он увидит выходящее на площадь узкое слуховое стрельчатое оконце, перегороженное 2 положенными крест-накрест железными полосами. Это единственное отверстие, сквозь которое проникает немного света и воздуха в тесную, лишенную дверей келью, устроенную в толще стены старого здания на уровне мостовой. Царящая в ней мрачная тишина кажется особенно глубокой еще и потому, что рядом кипит и грохочет самая людная и шумная площадь Парижа. Келья эта получила известность около 300 лет назад, с тех пор, как госпожа Роланд, владелица Роландовой башни, в знак скорби по отце, погибшим в крестовых походах, приказала выдолбить ее в стене собственного дома и навеки заключила себя в эту темницу, отдав все свое богатство нищим и Богу, и не оставив себе ничего, кроме этой конуры с замурованной дверью, с раскрытым летом и зимой оконцем. 20 лет неутешная девица ждала смерти в преждевременной могиле, молясь денно и нощно о спасении души своего отца, почивая на куче золы, не имея даже камня под головою. Облаченная в черное вретище, она питалась хлебом и водой, которые сердобольные прохожие оставляли на выступе ее окна. Так вкушала она от того милосердия, которое ранее оказывала сама. В смертный свой час, прежде чем перейти в вечную могилу, она завещала эту временную усыпальницу тем скорбящим женщинам, матерям, вдовам или дочерям, которые пожелают, предавшись великой скорби или великому раскаянию, схоронить себя заживо в келье, чтобы молиться за себя или за других. Парижская беднота устроила ей пышные похороны со слезами и молениями. Но к величайшему прискорбию всех ее приверженцев богобоязненная девица не была причислена к лику святых за неимением необходимого покровительства. Менее благочестивые надеялись, что это дело пройдет в раю глаже, чем в Риме, и просто молились за покойницу, которой папа не воздал должного. Большинство верующих удовлетворялось тем, что свято чтило память госпожи Роланд и как святыню берегло кусочки ее лохмотьев. Город в память знатной девицы прикрепил рядом с оконцем ее кельи общественный молитвенник, дабы прохожие могли останавливаться около него и помолиться, дабы молитва наводила их на мысль о милосердии и дабы бедные затворницы, наследницы госпожи Роланд, позабытые всеми, не погибали от голода. В городах Средневековья подобного рода гробницы встречались нередко. Даже на самых людных улицах, на самом шумном и пестром рынке, в самой его середине, чуть ли не под копытами лошадей и колесами повозок, можно было наткнуться на нечто вроде погреба, колодца, или же на замурованную, зарешеченную конуру, в глубине которой днем и ночью возносило моление человеческое существо, добровольно обрекшее себя на вечное стенание, на тяжкое покаяние. Но людям того времени были не свойственны размышления, какие вызвало бы у нас нынче это странное зрелище, это жуткое келье, представлявшее собой как бы промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и городом. Это живое существо, обособившееся от человеческого общества и считающееся мертвецом, этот светильник, снедающий во мраке свою последнюю каплю масла, этот теплящийся в могиле огонек жизни, это дыхание, этот голос, это извечное моление из глубины каменного мешка, этот лик, навек обращенный к иному миру, это око, уже осиянное иным солнцем, это ухо, приникшее к могильной стене, это душа, узница тела, это тело, узник этой темницы, и под этой двойной, телесной и гранитной оболочкой приглушенный ропот страждущей души. Все это было непонятно толпе. Нерассуждающее и грубое благочестие той эпохи проще относилось к религиозному подвигу. Люди воспринимали факт в целом, уважали, чтили, временами даже преклонялись перед подвигом самоотречения, но не вдумывались глубоко в страдания, сопряженные с ним, и не очень им сочувствовали. Время от времени они приносили пищу несчастному мученику и заглядывали к нему в окошечко, чтобы убедиться, что он еще жив, не ведая его имени и едва ли зная, как давно началось его умирание. А соседи, вопрошаемые приезжими об этом живом, гниющем в погребе скелете, просто отвечали: «Это затворник», если то был мужчина, или «это затворница», если то была женщина. В те времена на все явления жизни смотрели также без метафизики трезво, без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен, ни для явлений мира физического, ни для явлений мира духовного. Вот почему случаи подобного добровольного затворничества в самом сердце города не вызывали удивления и, как мы только что упоминали, встречались довольно часто. В Париже насчитывалось немало таких келий для молитвы и покаяния, и почти все они были заняты. Правда, само духовенство радело о том, чтобы они не пустовали. Это служило бы признаком оскудения веры. Если не было кающегося, в них заточали прокаженного. Кроме этой келейки на Гревской площади, существовала еще одна в Монфаконе, другая на кладбище невинных, еще одна, не помню где, кажется, в стене жилища Клишон. Сверх того, множество рассеянных в разных местах города других убежищ, след которых можно отыскать лишь в преданиях, так как самих убежищ уже не существует. На университетской стороне тоже была такая келья. А на горе Святой Женевьевы какой-то средневековый Иов в течение 30 лет читал нараспев 7 покаянных псалмов, сидя на гноище в глубине водоема. Окончив последний псалом, он снова принимался за первый, по ночам распевая громче, чем днем, громким голосом во мраке. И поныне еще любителю древности и сворачивающему на улицу говорящего колодца слышится его голос. Что же касается кельи Роландовой башни, то надо заметить, что у нее никогда не было недостатка в затворницах. После смерти госпожи Роланд она редко пустовала больше 2 лет. Многие женщины до самой смерти оплакивали в ней кто родителей, кто любовников, кто свои прегрешения. Злоязычные парижане, любящие совать нос не в свое дело, утверждают, что вдов там видели мало. По обычаю того времени латинская надпись, начертанная на стене, предупреждала грамотного прохожего о благочестивом назначении этой кельи. Вплоть до середины XVI века сохранилось обыкновение разъяснять смысл здания кратким изречением, написанным над входной дверью. Так, например, во Франции над тюремной калиткой в феодальном замке Турвиль мы читаем слова «Молчи и надейся». В Ирландии под гербом, увенчивающим главные ворота замка Фортескью, «Крепкий щит спасения вождей». В Англии над главным входом гостеприимного загородного дома графов Коуперов это двое. В те времена каждое здание выражало собою мысль. Так как в замурованной келье Роландовой башни дверей не было, то над ее окном вырезали крупными романскими буквами 2 слова. «Ты молись». Народ, здравый смысл которого не считает нужным разбираться во всяких тонкостях и охотно переделывает арку Людовика Великого в ворота Сен-Дени, прозвал эту черную, мрачную и сырую дыру «крысиной норой». Название менее возвышенное, но зато более образное.